при помощи домовика Лили отправляется в сумку с расширением пространства, а потом домой. Завтра ее ждет особый день. Кто бы мог подумать, что Эльбус так низко пал. А мне тоже пора отдохнуть. Завтра собрание пожирателей. Новый день, новые проблемы. Активировав защиту, я отправился к Лили. Сегодня собрание пожирателей. Я буду держать речь о величии чистокровных. Тебе тоже придется присутствовать. Веди себя тихо. Если кто что-нибудь спросит, отвечай мне не до этого. Я занята в ближайшее время. Пожиратели требуют, чтобы ты наравне со всеми участвовала в рейдах. Чтобы этого избежать, я разработал новую легенду. Ты отравилась экспериментальными зельями собственного производства. Так что в ближайшее время ты не боец и тебя будет лечить Снейп. Я сделаю так, чтобы все было убедительно. А теперь облачайся, бери палочку с сердечной жилой оборотня и колдуй против Максима, пока не будет магического истощения. Это нужно для легенды об отравлении. Сегодня никаких речей, кроме тех, что я продиктую, и никаких заклинаний, только необходимая самооборона в случае прямого нападения. Полтора часа на колдовывание развеивания щитов, и теперь у нее пустой резерв. В этот раз я не могу долго присутствовать в ее сознании, однако было бы хорошо, если бы она просидела все собрание. Я наложил на нее защиту от сканирования и универсальный щит, а еще очень качественную систему иллюзий на голову сферы иллюзий. Она увидит и услышит лишь то, что я захочу. Заклинание средней сложности с малым наполнением силы. В обычном состоянии это бы не составило для меня проблем, но сейчас поддержание всех этих чар было на грани моих возможностей. Пора. Я через ее метку дал сигнал общего сбора внутреннего круга у Лестринджи. Вот мы у Лестринджи. Вот я вхожу в тот же зал. Меня ждут мои верные слуги. Все было почти так же, как и в прошлый раз. Но в этот раз я готов лучше, и их будут ждать особые поручения. И главное, не светить новой палочкой. Все делать старой тисовой. Время еще не пришло, но в надлежащее время все узнают, что лорд может и светлую магию творить. Да, Альбус стареет, а я становлюсь все более могучим. Появление чудом воскресшей Елены произвело определенные перешептывания. Особенно было жаль Розье. Бедняга явился сюда на самолевитирующем на высоте фут от пола инвалидном кресле. Выглядел он плохо, левая рука уже была на месте, но пока не работала, а ожог на правой руке, видимо, останется навсегда. И вместо возможности засвидетельствовать свои соболезнования приходится видеть, что девчонка выглядит лучше него, пришла на своих ногах и конечности на месте, даже шрамов нет. С ней демонстрировал абсолютно беспристрастное лицо. Молодец. А теперь начинаем речь. Самое интересное оставим наконец. В Елену опять летят чары сканирования, но они ничего не смогут узнать, кроме факта недавнего магического истощения. Главное, правильно оставлять дыры в защите, а ломать защиту от сканирования никто не будет. Мои верные слуги, рад вас приветствовать. За этот год истинные волшебники добились многого и наша победа уже близко, вещал я. А теперь пойдут разночтения. Активирую чары сферы иллюзии на Лили, теперь она будет видеть свой вариант собрания пожирателей. Чистокровность, говорил я в иллюзии для Лили, это та сила внутри нас, которая делает нас могучими. Следование чистой крови является культом самого себя и потому единственно верным учением. Темная магия есть действительное отражение безразличной и бесчувственной вселенной. Темная магия вечна и неизменна, хотя проявляется в различных формах многообразной жизни. Вроде бы подлог никто не заметит, под ее защиту никто не полезет, а без магического зрения или проявляющих заклятий она не поймет, что в иллюзии. Я не только звуки, но и картинку с движением губ и ободряющими фразами пожирателей предоставляю. Позволять колдовать на себе другому человеку не лучшая идея. А теперь то, что я говорю для всех. Как вы видите, газеты ошиблись, Елена выжила в бойне в косом, хоть и заработала серьезную интоксикацию зельями. Об этом мы поговорим подробнее в конце собрания. А теперь о главном. Скоро выборы министра магии, и Барти Крауч-старший до них не доживет. Нам не удалось организовать обыск в его доме, он не постеснялся использовать служебное положение, чтобы его избежать. Но теперь у нас есть повод, он способствовал побегу Елены. Благодаря Барти Краучу-младшему его дом полон запрещенных художеств, а скоро и жертвы темной магии добавится. План следующий. Комиссия приходит, когда узнает, что Елена жива и бежала благодаря действиям Крауча. Там она обнаруживает рукописи с темными заклятиями и чудом выживших жертв ритуалов. Их сразу атакуют домовики. У Барти-младшего хватит полномочий отдать такой приказ. Проверяющие отбиваются, и на них нападает защита дома, ведь домовики – часть собственности хозяев. А дальше в бой вступают охранники из департамента магического правопорядка. Барти, ты шлешь отцу сообщение патронусам, что на дом напали пожиратели. Естественно, он является с подкреплением. Если вдруг им хватит ума остановить бой, туда подкинем великанов. Однако план надо доработать, чем мы займемся. Времени нам, месяц. Мой лорд, это будет грандиозная бойня всех против всех, и Дамблдор с орденцами туда явится. Когда я смогу узнать план атаки? Спросил Долохов. Очень скоро, Антонин. Да, это будет бойня всех против всех, но без нас. Дамблдор пойдет в составе комиссии, лично победит Крауча-старшего, а пока будет затыкать защиту дома, мы отобьем Крауча-старшего у орденцев. План прост. Снейп передаст невероятно важную информацию, что Елена жива, и Альбус продавит обыск у Крауча, и лично пробьет нам путь к победе. Это будет очень важная операция, особенно если удастся захватить Крауча-старшего живым и правильно обставить смерть его жены. Я даже знаю, как доработать. Люциус, я посмотрел разработанные тобой по моему приказу планы обеления нашей организации. Неплохо. Фраза «пожиратели смерти» морально устарела и вызывает устойчивые негативные ассоциации у граждан магической Британии, а вальпургиевы рыцари слишком сложна. Более того, омагливание зашло так далеко, что некоторые маги не знают, что такое вальпургиева ночь, и не понимают, о чем это. И ты предложил варианты «свобода Британии», «наш выбор» и другие. Особенно мне понравилось название «Сияющий путь». Хорошо, но недостаточно. Мы оставим свое старое название. Ведь что можно противопоставить смерти? Жизнь. Наш девиз «последний же враг истребится» – смерть. То есть мы, пожиратели смерти, спасатели, светлые маги, целители, хранители мира и прочие. Мы пожираем смерть, то есть зло. А змея на метке – это вообще символ врачевания. Если бы был конкурс на самую большую подмену понятий, я бы сидел в жюри, но иногда мы вынуждены защищаться, и мы защищаемся. Мерлин сделал магов могучими, а Авада Кедавра сделала магов равными. Мы за равенство против произвола министерства. Естественно, особый вид равенства, равенство прав использовать магию и традиции. Мой лорд, я не вижу, как мы это докажем, говорил Лестриндж-старший. Совсем просто. Мы боремся с жутким орденом смерти, черными магами, которые хотят убить всех. Один из магистров этого ордена, Барти Крауч-старший, скоро будут доказательства, что он темный маг. Но он не за Волан-де-Морта, он убил слишком многих моих людей, и от него пострадало огромное количество невиновных. Его разоблачение и спасение из задворок тюрем несправедливо им осужденных будет очередным нашим ударом по ордену смерти. Одним из невиновных будет Марфин Гонд. Я думаю, он перед смертью признает меня. Есть способы признать полукровку частью рода, а он согласится, Круция мне в помощь. Это было бы сложно, будь у него имущество или магический дом, но у него нет ничего. Зачем мне это? Лучше быть официально Марвалагонтом, чистокровным магом. Просто в политических целях, ничего реального это мне не даст. Честно говоря, убить Альбуса и его идиотов из Ордена Феникса, это просто и как-то по-гриффиндорски, вообще это невероятная лесть. Я не знаю, чем закончится эта война, но это мелко, убить может любой. А мы должны сделать так, чтобы при звуке их имени даже грязнокровки плевались. Мы должны сделать из них не героев, а ругательство, делился я планами. Вот поэтому мы медлим, хотим победить их красиво. Отлично, внимание я привлек. Заодно потом будет проще давить сопротивление, ведь нет героев, образцов для подражания. Для тех, кто не в курсе, лидером Ордена Смерти, более известного как Орден Феникса, является Альбус Дамблдор. Скоро будет достаточно доказательств. Кто бы мог подумать, убил всю семью, потратив их на темные ритуалы. Брат повредился умом и служит ему под Империусом. В молодости дружил, а наверняка и спал, с Гриндевальдом. Кстати, Гриндевальд тоже магистр Ордена Смерти. У них был дуэт. Один захватывает власть тихо, Альбус, а другой громко, Геллерт. Сейчас, правда, вместо Геллерта Крауч-старший. Я понимаю, что из этого даже Скитер не слепит конфетку, но надо работать и готовиться. Когда Геллерт понял, что поражение близко, передал лидерство Альбусу. Кстати, за кражу или нападение на Макглов, Азкабан, за единственную Аваду, Азкабан пожизненно, то есть вечное кормление дементоров. Но Геллерт Гриндевальд сидит в тюрьме без дементоров. После того, что он натворил, Неслыханная щедрость. Уверен, у него не камера, а гостиница с наложницами. Честно говоря, я думаю, что Альбус просто не пустил дементоров, потому что не доверяет им. А теперь продолжаем. Главное, чтобы никто не заснул. Но кое-что мы можем сделать уже сейчас. Вот основные направления работы. Первое. Никто не знает о детях Альбуса, о его жене, любовнице, подруге. Посмотрите, как он одевается. Наверняка извращенец, да еще и в школе. Это сильно подмочит ему репутацию. Конечно, не надо делать проверки детей на облевейты, сексуальное вмешательство и приворотное в школе. Наоборот, если кто предложит, попечители, чистокровные маги, должны быть против и выгораживать Альбуса. Это будет подозрительно, а потом скажете, что вас запугали. А вот если в глухом баре некто скажет, что он не отправил своего сына в Хогвартс, потому что слухи ходят нехорошие про бородатого мужика в цветном платье, этого достаточно. Никаких инсценировок изнасилований, только намеки, чтобы у Аврората не было причин вмешиваться. Все раздует в нужное время купленная пресса, но подготовить надо уже сейчас. Второе. Гордыня этого мага безгранична. Меня называют темным лордом, но я сижу на обычном кресле, а он сидит на золотом троне, возвышаясь над всеми во время ежедневного приема пищи в Хогвартсе. Более того, посмотрите на его имена. Альбус — это наверняка вариант Альба, древнее название Шотландии. Это претензия на власть над Шотландией, а латинское слово «Альбус» означает «белый», цвет, который традиционно интерпретируется как «сила господа». Персиваль – легендарный рыцарь круглого стола короля Артура, связанный с историей о чаше Грааля, продолжал я. Персиваль – также имя от старофранцузского, означающее «под покровом». Возможно, так он смеется над всеми, завуалированно скрывая свою сущность темного мага. Вулфрик – англосаксонское имя, найденное в англосаксонских хрониках и может представлять Англию. Буквально «Вулфриц» означает «мощь волка» и напоминает другое легендарное имя «Беовульф», которое означает «мощь волка-медведя». Легендарный герой Беовульф уничтожил монстра Гринделя в юности, имя которого походит на имя Геллерта Гриндевальда, которому в ранние годы Дамблдор нанес поражение. Легендарный Беовульф был смертельно ранен драконом в морской пещере, и ему помог только его оруженосец, который был лишен родителей. Здесь просматривается параллель с жизнью Дамблдора. Более того, может, вряд ли мотивы Альбуса в помощи оборотню Люпину, человеколюбие, наверняка это потому, что он вульфик. Может, он был оборотнем и исцелился, а делиться способом не хочет. Брайан – имя легендарного ирландского короля и героя Брайана Бору, который нанес поражение викингам при битве у Слантерфа возле Дублина. Сам Дамблдор – ветеран ни одной магической войны против темных сил. Но что если он лишь прикрывает своих друзей, если дает врагу безопасный коридор, чтобы выжить? Третье. У нас Оливандер. Он предоставил списки всех владельцев своих палочек. То же сделал и ты, Берг. При помощи Круция Джим Миккидделу также поделился информацией. У нас есть данные по всем производителям палочек в Англии. Конечно, кто-то пользуется семейной или сделал себе палочку сам, но погоду это не делает. Я точно знаю о первой палочке Дамблдора, сделанной отцом Гаррика Оливандера, рябина и перо феникса. Как говорил Оливандер, рябина всегда была в чести у изготовителей волшебных палочек, потому как она снискала славу более искусного защитника, чем все остальные, и, как свидетельствует мой опыт, защитные чары ее особенно сильны, и их трудно сломать. Принято считать, что ни один темный волшебник не был владельцем волшебной палочки из рябины, и я сам не могу вспомнить ни единого случая, когда хоть одна такая палочка моей работы сотворила в мире зло. Наиболее уютно ею человека с ясной головой и чистым сердцем, но эта репутация добродетели не должна никого сбивать с толку. Эти палочки не хуже остальных, часто даже лучше, и во многих случаях превосходят на дуэлях другие. Оливандер говорит, что рябина не может быть у темного мага. Я помню старую палочку Альбуса, когда он учил меня в школе. Это была она, палочка, которой пользуется Альбус сейчас, не похожа на ту, рябиновую, та была гладкой, а эта с четырьмя шариками утолщениями. Более того, я показал воспоминания о палочке нашему пленнику. Он не может определить сердцевину, не подержав палочку в руках, но древесина точно бузина. Вот теперь все уставились на меня. Вообще-то, бузина не так уж и редка. Это одна из 44 типов древесины для палочек у Оливандера. Примерно каждая 50-я палочка из бузины. Так вот, я предлагаю распространять слухи, что Альбусу отказалась подчиняться палочка из рябины, он стал темным магом. А сейчас у него та самая бузинная палочка, жезл смерти. Уверен, все захотят его убить. Глупцы, жаждущие славы и власти, Аврора и жертвы террора, уверенные, что они смогут лучше использовать бузинную палочку. Пусть бузинная палочка принесет раскол в семью орденцев. «Мой лорд, вы уверены, что это та самая палочка?» – жадно спросила Микускарау. «Мне без разницы, как можно безразличнее», – сказал я. «Та палочка погубила всех хозяев, она мне не нужна, я и без нее самый могучий маг. Другое дело распространять слухи, что Альбус – ничтожество, вся его сила от палочки и от того, что он как пиявка присосался к Хогвартсу. Мой лорд, я знаю ритуалы, слабак не может быть директором, да и архивы говорят, что он в школе был лучшим», – начал было Силвин. «Да знаю я все, это версия для чужих, пусть у старика будет много проблем, естественно, надо все сделать с умом. Не нужно, чтобы Гойл подошел к Альбусу на заседании Визингомата и спросил, а правда у вас жезл смерти? А вот если какой-то маглорожденный отклонится от маршрута в косом и услышит в лютном, как маги ругают выскочку директора, который ничтожество без своей бузинной палочки», то другой разговор. «Мой лорд, а что если у него правда бузинная палочка?» — спросила Микускарау. «Какая разница, хоть 10 бузинных палочек, все равно я собираюсь его травить. Яд, кровь грифона и вонючий морозник, чимерица и слюна цербера, посленный кровь утопленника, тесовая стружка и толченый череп человека, болиголов и шерсть нунды, синильная кислота миндаля и желчь дементора, дигиталин пурпурный на перстянке и толченый зуб дракона, ужасающе эффективная волчья отрава со смертельной дозой аконита и глаза оборотня, экстракты таких грибов, как бледная поганка и мухомор, с примесью толченого пера черного петуха, красноголовника и волосы кельпи, цветущая лилия морталиса и яд василиска. Том всегда хотел сварить это, но повода тратить год не было. Думаю, это убьет даже Альбуса. Вопрос только, как ввести в тело. 3 недели изучения воспоминаний Батильды Лестринджами дали кое-какую информацию. Геллерт хотел не только силы и власти, но и построить лучший мир. А чтобы обрести силу, он планировал забраться на плечи великих. Он искал дары смерти вместе с Альбусом. Старушка в это не верила и считала лишь экзотическим хобби. Но если Геллерту это удалось, а потом его победил Альбус, то бузинная палочка у Альбуса, и мне не хочется с ним воевать. Однако натравить на него весь мир очень заманчиво. Много глупцов и отчаявшихся людей попробует добыть палочку. А если это не бузинная палочка, прячет, просто с запасной на проверку вышел. А бузинной палочке найдется применение. Разберу и соберу себе свою, послабее, но более верную. Или попытаюсь принести в жертву палочку, или вмонтирую ее в тело или алтарь рода Слизерин. Придумаю что-нибудь. Альбус умрет, а бузинная палочка мне не нужна, — ответил я. Ни один ее хозяин не стал бессмертным, да и просто от старости не умер. Так что пользоваться я ей не собираюсь. По крайней мере в ее изначальном виде. Зачем мне самая мощная, но при этом самая неверная палочка? Это еще глупее, чем жениться на красивой шлюхе. Сифилис по крайней мере лечится, в отличие от смерти. Хотя, возможно, если собрать все 3 предмета, они заработают получше. Итак, мои верные слуги, мы, пожиратели смерти, и боремся с орденом смерти. Безумный черный маг Альбус Злое Сердце при помощи бузинной палочки убивает всех, кто может составить ему конкуренцию, узнать о его тайне, то есть всех чистокровных. Он виновен во всех эпидемиях драконьей оспы. Грабит чистокровных, он претендует на деньги Поттеров. Но мы, пожиратели смерти, остановим этот беспредел. Я смеюсь как обычный человек. Том смеялся как псих. И когда так смеешься, можно пропустить нечто потенциально опасное. Но здесь относительно безопасно. А сфера иллюзий на Лиле работает штатно, так что можно для образа посмеяться. Зал собраний заполнил смех Волан-де-Морта. Холодный, металлический и совсем не веселый. Следующее, чем мы займемся, — обеление организации на международном уровне. Сложность ситуации в том, что нам, как темным магам, нужен материал, и материал обычно не хочет, чтобы его приносили в жертву. Решение очевидно. Мы будем очень добрыми. В своей стране, граждан магической Англии без реального повода не будем убивать. По крайней мере постараемся. Хотя бы для начала империя вместо Авады Кедавра. Грязнокровки, мерзкие порождения, лишь немногим лучше домовиков. Но мы пользуемся трудом домовиков. Почему мы должны отказываться от рабов грязнокровок? Естественно, общаться с ними зазорно, поэтому контролировать их будем интригами через лояльных полукровок. Вроде проявил достаточно спеси, а то, что геноцид отменяется, они пока не поняли. Министерство магии других стран мы успокоим, заключив договоры о дружбе и границах, и будем их соблюдать. С теми странами, которые рядом, не будем портить отношения: Франция, Бельгия, Норвегия. А вот веселиться будем в Африке и оттуда же получать материал. Также нужно в нужном ключе показывать себя перед молодежью. К нам ближайшие две школы магии, Шармбатон и Дурмстранг, обе входят в 11 лучших в мире. Каркаров, у меня для тебя задание. Ты должен стать директором Дурмстранга. Организация поможет тебе занять этот пост. Их нынешний директор хорошо относится к темной магии и нейтрально к нам. Уверен, большая сумма денег убедит его в том, что ему пора на покой. И он назначит нового преемника, тебя. У тебя вроде есть какие-то связи в Дурмстранге? Да, мой лорд, ответил удивленный Каркаров. Каркаров, внешне высокий, худой, как и Дамблдор. Седина короткая, а козлиная бородка с завитком на конце едва скрывает безвольный подбородок, зубы у него желтоватые, а улыбка не вяжется с холодным, проницательным взглядом синих глаз. Хитер, изворотлив, напрочь лишен объективности и беспристрастия, по сути своей, многоликий тип, лживый и слабовольный. Голос у Каркарова елейный, бархатный, с льстивой ноткой. Нельзя назвать Игоря хорошим чутким педагогом. Он – сама любезность по отношению к начальству и любимчикам, но стоит кому-то другому попросить какую-нибудь мелочь, как Каркаров тут же накидывается на беднягу и морально втаптывает его в грязь. Главное за тобой следить, чтобы ты хорошо работал, не показывал своего истинного лица. Ну ничего, будешь добрым и вежливым со всеми, устроишь факультативы у студентов, иначе круция. Да, именно Каркаров, Долохов нужен здесь. Я не жду результата завтра, но работать надо уже сейчас. Люциус, помоги деньгами. Эдвард, ты вроде знаком с мастером крови из Дурмстранга, спроси, что любит их директор: картины, вино, женщин, мужчин. Разве, я понимаю, ты не в форме, но черкни пару строчек знакомым химерологам из Дурмстранга. Если дойдет до выборов, у Каркарова должно быть большинство. Трудно переоценить полезность школы магии, где темные искусства – полноценный предмет с первого курса. Однако мы не будем ничего менять в местных порядках, будет достаточно нейтрального отношения к нам. Для начала, пожиратель-директор, а разницы нет, врут все английские газеты. С Шармбатоном все сложнее, у нас нет подходящих агентов влияния, да и во Франции мы иногда работаем, но решение есть. Недавно их директором стала мадам Максим, она полувеликан, хоть и тщательно скрывает это. Пару плевков на пол и омерзение в лицах тех, у кого живая фантазия и образное мышление, но мы никому об этом не скажем, даже без шантажа. Мы просто передадим ей ряд информации, как в Англии обращаются с полувеликанами. Бедняга Рубиус Хагрид, его выгнали из школы, палочку сломали. Мотив: его Акрамантул убил девчонку. Но мы докажем, что девчонку убил не Акрамантул, и это было столь очевидно, что по крайней мере Альбус не мог этого не заметить. Так что на него просто свалили преступление как на крайнего, и все время держали лесником, хотя могли вернуть палочку, доказав, что он невиновен. И в то время как во Франции полувеликаны уважаемые члены общества и директора Шармбатона, у нас они спивающиеся маргиналы со сломанной палочкой, да и исчезающие при невыясненных обстоятельствах. Кроме того, во Франции большая община Вейл, и там они равноправны людям. Надо напомнить им, что по законам магической Англии Вейлы не имеют права на защиту закона. Я оглядел своих слуг. Надеюсь, мои планы достаточно коварны для темного лорда. Мы разработаем новый законопроект, в котором все, кроме людей, мусор, кентавров согнать с земли, русалок выгнать за континентальные воды, гоблины, наши домовики, оборотни, источник ингредиентов в тюрьмах, а Вейлы – секс-рабыни. Вот теперь я ощущаю их удивление. Всем понятно, что это дичь, никто не хочет воевать со всеми сразу. Не вызвало это отторжение у двоих, Беллатриса и Лили. Белла согласна на все, хоть полет на солнце, а Лили сейчас слушает про истинную чистоту крови, как велел Салазар, и старается не уснуть. Мой лорд, осмелюсь сказать, что это неосуществимо. По крайней мере, в обозримом будущем. Это не дойдет даже до голосования, предупредил меня Лестриндж-старший. Я знаю, именно поэтому этот закон будем писать не мы. Мы нашли идеального человека, Долорес Амбридж. Этот законопроект найдут у этой мертвой сотрудницы Ордена Феникса, в смысле, Ордена Смерти. и мы скажем, что мы абсолютно безвозмездно в рамках жеста доброй воли убили эту мразь, чтобы не прошел закон о притеснении нелюдей. Думаю, после этого французы немного успокоятся, а Вейла и прочие станут к нам чуточку лояльнее. Мой лорд, я вижу две проблемы. Первая. Никто не поверит, что этот закон мог быть предложен орденом Феникса. Второе. Никто не поверит, что Долорес, известная своими расистскими высказываниями, член ордена Феникса, опять начал говорить Эдвард, что бы я без тебя делал, но не волнуйся, я адекватней, чем кажусь. Ответ очень прост. Доказательство принадлежности Долорес к ордену Феникса будет неоспоримо. Все мы знаем, как Дамблдор держит связь с орденцами. «Перья Феникса», — сказал Рудольфус, — «именно. Любая экспертиза покажет, что в кармане Долорес найдено подлинное перо Фаукса. Да, ведь оно и будет подлинным. У меня их как раз два, все равно те палочки я не могу толком заставить работать. Так что Астролистовую ждет разборка, а ее сердцевина станет началом падения Альбуса. А если Альбус вдруг скажет, что просто перо его фамильера было в палочке темного лорда, будет еще один скандал, ибо ту палочку я продемонстрирую целой. Мой лорд, у вас есть доступ к перьям фамильера Дамблдора? Спросил Макнир. Да, ответил я, так и расту потихоньку в глазах слуг. А Лестринджи пусть помолчат, глобальную политику обсудили. Теперь пора заняться более локальными делами. Нам нужны зелья и артефакты. Берг, Силвин, к вам нет нареканий, но задержитесь после собрания. «Я хочу с вами кое-что обсудить», — сказал я. «Мне не дает покоя карта мародеров. Мне кажется, что я что-то упускаю. Может, артефакторы объяснят мне, как это делалось, а вот снабжение зельями нужно улучшить». Все немногочисленные мастера зелий согласились с нами работать, хотя денег они просят немало. К Снейпу это не относится, к счастью. Однако один из мастеров зелий отказался с нами работать даже за деньги. Гораций Слизнард. Почему он до сих пор не в нашем плену? Мой лорд, он надежно прячется. Мы нашли его следы в Макгловском мире, но это лишь те квартиры, которые он забросил пару недель назад, сказал Мальсибир. Вопли от пожирателей про очередного макглолюбца и его падение. Возможно, вы укажете нам путь к нему, владыка, сказал Мальсибир. А вот это плохо. Несмотря на то, что сказано вежливо, смысл прост. Дали невыполнимое поручение, сделайте его сами. Докажите, что оно реально, а потом уже наказывайте. Несмотря на то, что от сферы иллюзий зудела голова и самочувствие было не очень, я решил наказать возмутителя спокойствия. На Мальсибир обрушился бесполочковый невербальный круциатус. Честно говоря, я не уверен, что ему было больнее, чем мне. Непростительно и проще полноценного боевого заклятия, но это при вербальном палочковом исполнении. А учитывая мое состояние, сложность была как у более мощного полноценного боевого заклинания. Хорошо, что я сидел и мог прикрыть глаза, якобы смакуя крик Мальсибира. И при этом надо еще поддерживать иллюзии для Лили в своей нынешней форме. А магия-то утекает. Подержав немного круциатус, я его снял. Я, лорд судеб, должен делать все. Может, мне самому жертв для ритуалов искать? Не разочаровывай меня, Мальсибир. Если ты не в состоянии найти Слизнарта, я найду того, кто справится. Например, Елена. Уверен, даже в таком состоянии она сделает качественный поисковый ритуал. Вроде бы логично. Вспышка гнева, хорошо он не ударил в ответ. Победил бы, и поручение для ученицы. Справится, хорошо. Не справится, учитывая ее состояние, слегка накажу, чтобы не загнулась. Жаль только, что работать опять мне, Люциус и Руквуд. Теперь вы работаете совместно над новым проектом. Вы должны получать из Макгловского мира то, что может пригодиться. Новая экономика магического мира, все немагическое получать от Макглов разными методами, а потом распределять среди своих. Еду, кирпичи, цемент для наших грязнокровок, например, и необходимые для големостроения материалы, металлы, древесину и прочее сырье. Конечно, ничего легендарного из этого не соберешь, но низкий средний уровень, запросто. Заодно перспективами исследований перетянем себе всех с научным складом ума. Аккуратно, сразу 1 000 000 тонн стали не надо, говорил я. Нормальный план. Руквуд скажет, что и для кого, а Малфой достанет. А с экономикой Люциус и сам справится. Даешь честные сделки под Империусом, приворотным или Гелименцией. Но если Макгл очень ценен, ему можно и рак вылечить, ушедшую жену в семью вернуть, сыну приделать ноги, которые тот на войне потерял, полно Макглов инвалидов из горячих точек. Найдем им применение, после того, как с кровати поднимем. Если они нас хорошо попросят, конечно же, и не забыть озвучить главное. Запрещено законом зачаровывание магловских вещей. А мне кажется забавным, если магловские вещи оживут под воздействием магии и поубивают бывших владельцев. Руквуд, поищи тех, кто против этого закона в отделе тайны захочет сделать зачарованный танк или линкор. Уверен, маглам будет весело. Только статут секретности не обрушьте. В 17 веке маги показали, чего можно достигнуть, зачаровав единственный парусный корабль. Так получился летучий голландец. В магическом мире плохо с прогрессом, но встав на плечи маглов мы многого достигнем. И не только в мирном плане. Я не собираюсь веселиться, накладывая анимирующие чары на технику. Но, после захвата власти, мне потребуется армия. Чисто для самозащиты. Маги это хорошо, но их мало. Армия нежити, разлагающе действует на коллектив, мораль гражданских и весь мир против меня ополчится. Да и уязвима к светлой магии, возможно потеря контроля, если убит поднявший эту нежить. А делать нечто, чтобы угробить в следующем бою. Так можно выиграть бой, но не войну. А так простая трансфигурация и големостроение. Статут, читал я это. Если выкинуть воду, маглы должны считать, что волшебства нет. Так что никаких летающих танков. А вот летающие тарелки. Пусть маглы верят в пришельцев, слегка изменим дизайн их изобретений, а функционал расширим магией. Конечно, непобедимой армии не выйдет, но опытные образцы за пару лет сварганит, а там новые направления магической науки, перетяну себе когтевранцев. А воевать со всем миром я не собираюсь. Я недоволен величиной и боеспособностью своей армии. Мы, слизеринцы, не должны воевать с драконами. Мы должны натравливать на дракона гриффиндорцев. Без разницы, сколько гриффиндорцев умрет ради достижения нашей цели. Но не все, они нужны нам для следующего дракона. А когда дракон умрет, мы должны поручить пуффиндуйцам его разделку, а когтевранцам наделать изделия из его органов и чешуи. Слизеринцы займут место руководителей, чиновников, дипломатов. Там, где высокая смертность в первых рядах, пойдут боевики с Гриффиндора. Когтевранцы пусть придумывают заклинания и обеспечивают поддержку големами, а пуффиндуйцы пусть всех кормит. Опять тишина. Вопрос очевиден, как ты заставишь вместе работать столь разных людей? Слизеринцы уже мои. Когтевранцев приманим новыми исследованиями, отсутствием запретов, доступными материалами из магловского мира и прочим. С Гриффиндором и пуффиндуем сложнее, но ничего нерешаемого. Гриффиндор будет бороться со злом, безвозмездно, и мы его им создадим, но это зло не мы, Альбус Дамблдор злое, или черное, сердце со своим орденом смерти, а пуффиндуйцы. Мы перестанем на всех бросаться после победы, и они поймут, что мы нормальные парни и их оболгали. Кроме того, уже убито колоссальное количество наших политических противников. Я предлагаю не брать себе их имущество. Опять тишина. Это как, земли приуэттов пусть стоят, мы убьем политических противников, а имущество их нас не интересует. Пусть бесхозные земли получат магические фермеры, а источники магии, не нейтральный, чужой источник не просто подчинить, даже если убиты все претенденты из того рода. Там смертность процентов 80 при ритуале. А ждать, пока источник станет нейтральным, долго, десятилетия. Именно поэтому мы найдем одаренных маглорожденных, завассалим их и поручим это дело им. Выживут, у нас появятся слуги получше домовиков, помрут, меньше будет грязнокровок. Точно скажу одно, пора заканчивать играть. Тех же грязнокровок после нашей победы отлавливать не в 11, а раньше и давать хотя бы основные понятия о нашем мире и правильное воспитание кто есть кто, а то их попытки нести прогресс смотрятся раздражающе. Было бы смешно видеть, как эти просвещенные пытаются что-то объяснить нам, дикарям, если бы это не было столь глупо. Вот вчера Эдвард вместе с газетными вырезками положил мне книгу «Грязнокровки из Пуффиндуя». Грязнокровный глупец доказывает, что создание колдующего трупа – это бред и фальсификации. Непонятно почему, правда, эти фальсификации столь успешно сражались на полях боев всех магических войн. Я, конечно, понимаю, в 20 веке в войнах прорядилось число знающих магов, да и некоторые решили, что можно свести старые счеты, никто не заметит пары лишних смертей во время войны, что вылилось в эпидемии драконьей оспы. Но так скоро редукт объявит жутко могучей исчезнувшей магией. Да, это мой замаскированный план по интеграции в магический мир маглорожденных. точнее, одна из его сторон глазами пожирателя. Взять пораньше, обучить в нужном ключе, чтобы были лучше домовиков, и использовать. План пока дорабатывается, но от денег никто не откажется, жадность. Поэтому надо предложить эпичную приманку. Вы знаете, слуги мои, что я больше, чем человек. Лорд любил повторять больше, чем человек. Хотя на мой взгляд он был меньше, кусок души в изувеченном теле. А остальное, лишь магические паразиты в антиквариате. Не говоря уже про риск потери души, чем бы она ни была и для чего не нужна. Однако вы, нет. Пора мне позаботиться о своих слугах. Нам нужен философский камень. Опять шок. Даже у Беллатрисы. А Лили все равно. Ей иллюзия вешает про единственно верный путь и демонстрирует равнодушие остальных пожирателей. Желания связываться с Фламилем, с 600-летним магом, ни у кого нет. Одно дело, если он все это время пил вино и смотрел оперы. Но если он минимально занимался, хотя бы час в день, и был лично знаком с парой древних магов, он должен быть титаном. Даже если он не самый сильный маг, то уж наверняка самый искусный. Для начала попробуем по-хорошему купить. Естественно, не только деньгами. Договориться, напроситься в ученики, завалить подарками, говорил я. Знать бы еще, где он и как с ним связаться. Его поведение можно трактовать как угодно. И как на него вышел Альбус. И сами попробуем создать свой философский камень. Я предполагаю, что этот маг работал вместе с Альбусом из-за его интереса к работе с кровью. Мы должны повторить все работы Альбуса с его 12 способами использования драконьей крови. Также надо поискать способы использования и кристаллизации крови людей и магических животных. Разье и Макнир, займитесь этим и держите меня в курсе. Если ничто не сработает, я сокрушу Фламиля. Кстати, я же знаю способы применения драконьей крови по Альбусу Дамблдору. Там есть парочка интересных. Можно подарить Беллатрисе зачарованный рубин из драконьей крови. Разве перед дуэлью мог искупаться в ванне с драконьей кровью? От него неплохо отскакивали оглушающие заклинания. А ведь можно получить 4 способа использования крови Нунды, 7 способов использования желчи Фистрала. Путь и методология известны, а материал для экспериментов найдется. Вряд ли, конечно, получим философский камень, но что-нибудь интересное, наверняка. Теперь никто не должен захотеть меня сместить, либо принесу им камень, и у них будет эликсир жизни и деньги, либо сам дурак и убьюсь. А я оценю свои силы и, если что, не полезу. И главное, я хочу не украсть камень, это план, я хочу создать свой камень. Выглядит логично. Магия – это кровь – это жизнь, проблема ее хранения – кристаллизация. Вот и получается рубин. Надо бы вампиров расспросить о крови. И еще очень интересный объект. Это кровь единорога, неснимаемое проклятие. А можно ли повесить это проклятие на вампира? Проклятие через кровь на вампира, что сильнее? Меня очень волнуют единороги. В магическом зрении, это просто бурдюк маны света и жизни. Надо найти способ это использовать, только эксперименты надо ставить не на себе. Я кого-то империю, тот другого, десятого, потом цепочка платежей и некто опустившийся добровольно убивает единорога. Я-то причем? Проклятие на непосредственном убийце, и самое интригующее. Взрослые единороги подпускают к себе женщин, лучше девственниц, в меньшей степени, мальчиков-девственников. Мне плевать на невинность, но, как они это определяют, их не обмануть ни оборотным, ни хирургическим восстановлением девственности, ничем, даже переселением в выращенного гомункула, то есть фактически новое тело. Кажется, у меня есть вариант номер 2 после дементоров на должность детектора души, и мне очень интересно, как они воспримут меня, потому что формально, в этой жизни, с 31 октября 1981 года у меня не было секса, просто были дела более срочные, а дела Ридгла или моей прошлой жизни, они считаются, надо проверить, а теперь очень скользкий вопрос, как делить трофей после победы, и еще... Как увеличить число моих слуг? Ведь для того, чтобы занять ведущее место в этом мире, не надо убивать маглов. Надо, чтобы волшебников было больше, чем маглов. А этого легко добиться, увеличив рождаемость магов. А учитывая, что мы дольше живем, уже через пару поколений будет заметный эффект. К сожалению, в природе, даже в магической, все взаимосвязано. Большая продолжительность жизни, да еще и хрупкая наследственная магия, получи проблемы с размножением. Но по мне, так лучше частичное ослабление рода, чем его гибель. Так что дети от маглов могут пригодиться, примером, сам Том. да и к маглорожденным и тем, кто не хочет добиться наследственных способностей, это не относится. Даже если в Великобритании нет Мерлина, но пусть моих слуг магов будет много. Но если я так скажу, меня не поймут. Разве только Барти Крауч побежит исполнять по борделям или делать диверсию в банке спермы. А Беллатриса посчитает это изощренным издевательством. Но у меня есть план. Ваша верная служба не будет забыта. Вы получите по усердию. Однако часть материальных благ будет распределяться по числу представителей рода, если хотя бы один служит мне. То есть вы получите награду за каждого достойного мага, лояльного мне. А вот эта бомба. Мои мысли крутились в голове. Например, ты, Берг, служишь мне, получаешь награду. Однако у тебя есть жена, она часть рода, и она получает награду. У тебя есть сын и дочь, они получают награду, даже если дочери 4 года. Но ведь, чтобы стать богаче, тебе просто надо наделать новых детей. Вперед, Берг. Более того, маги ни разу не христиане, сколько бы ни старалось министерство их омоглить. Так что я не буду против, если у тебя будет несколько жен. Некоторые варианты магического брака это позволяют. Более того, тебе даже от наложницы детей полукровок что-то перепадет. Кроме того, я не шовинист. Если ты, Алекта, решишь после смерти мужа, Сириуса, увлечься многомужеством, я не против. Так что скоро будет всплеск рождаемости и благотворительности. Где инициаторы? Те, кого раньше называли террористами. Разве можно придумать более очевидное доказательство лжи о злых чистокровных? Опять определенные перемигивания. Люциусу далеко до отца или деда. Вот я вижу его расстроенным. А как ему детей делать-то? С проклятием одного ребенка. Давно пора ко мне идти. Я попробую снять. Меня ведь не остановит, что создание гомункулов для жертвоприношений запрещено Международной конвенцией от 1736 года. Единственное, что меня волнует, откуда взять деньги. Память Рид благоволила, пусть слуги тряхнут кошельком, скинувшись на правое дело. Малфой не обеднеет, но я другого мнения. Человеку можно платить 10 миллионов в месяц, хотя он и на 3 не нарабатывает. Но сократишь его доход до 8, готов враг. Они скорее потерпят Круция, чем потерю денег. Так что на первоначальном этапе все это будет финансироваться доходами с наркобизнеса. В Англии десятки миллионов маглов, даже несколько процентов наркоманов обеспечат нам магловские деньги, на которые мы купим хоть стройматериалы, хоть одежду и продовольствие и уведем в магический мир, сымитировав международную торговлю. А проверяющие либо будут в доле, либо под контролем. Кроме того, маглы. Магл Джон Дэвисон Рокфеллер, первый официальный долларовый миллиардер, умер в возрасте 98 лет, хотя потратил очень много сил, чтобы дожить до 100, а таких людей достаточно. За часть своего состояния они могут получить продление жизни на десяток лет, не эликсир жизни, а что-нибудь вроде передачи жизни, всем хорошо, но забирает чужую жизнь, причем коэффициент полезного действия падает при каждом последовательном использовании. Статут секретности, мы не маги, ангелы господни, или демоны, или пришельцы, а любая охрана или защита для лорда, ерунда. Как они будут останавливать невидимое нематериальное привидение гонца, или я ему приснюсь, натравлю видение. Также не нужно забывать о текущих операциях. У нас очередная цель, Амелия Боунс. Я уже убил ее отца, мать, брата Эдгара и всю его семью. Из всей семьи Боунсов выжили только Амелия и Сьюзен. Они не понимают намеков. Амелия сделала свой выбор, как только мы сможем найти ее в одиночестве, мы ее убьем. Но без моего прямого приказа и утверждения состава группы не атакуйте. Что делать с девчонкой, ровесницей Гарри, Сьюзен, я не знаю. Полукровка вроде. Память Тома говорила, всех убить. Но так можно одному остаться и даже без планеты, и чем это отличается от смерти? Отдать что ли мелкую кому-то? Также мне непонятно, почему нет следов Августы Лангботом. Мой лорд, кажется, она спятила. Заперлась в доме и не выходит. Заказывает кое-что для ритуалов. По косвенным признакам можно предположить, что проводит различные варианты поиска по крови, ответил мне Берг. Поиск по крови – это запрещенная магия. Сдайте ее Аврорату. Также на всех народных мстителей жалуйтесь Аврорату, как и на Орден Феникса. Либо они поубивают друг друга, либо у нас будут факты преступного манкирования своими обязанностями и избирательной трактовки законов. По крайней мере для иностранцев и международного суда пойдет. А вот сам факт поисков по крови – это очень плохо. Предполагает, что Невилл жив. Так вроде мы закрыли его от поиска, и на поместье тоже защита. Надо убить ее поскорее, а то Альбус уляпнет. В тюрьме ее будет проще достать. Люциус, ты непозволительно долго тянешь с проблемой акромантулов. Надеюсь, ты уже нашел, куда их переселять? Спросил я. Как жаль, что я не могу сейчас смотреть твой разум. Да, мой лорд, а как вы собираетесь их контролировать? Через их самую старую особь мужского пола посредством существа, которому те не смогут отказать. У вас есть Василиск, мой лорд, они просто впадут в ужас или разбегутся. Нет, не Василиском, ответил я, они просто будут уважать зомби Хагрида. Макнир, у меня к тебе поручение, делай что хочешь, но мне нужен феникс, живой и здоровый. Изучив этот образец, я смогу понять, как уничтожить фамильяра Альбуса или как заблокировать его перемещение, сказал я, или как мне разработать яд, от которого не помогут слезы Феникса. Все, обязательная часть закончена, теперь пора начать культурно-развлекательную. На этом основная часть закончена, ведите провинившихся. А сейчас следующий этап, суд темного лорда. Вот пожиратель смерти, недавно получивший метку, обвинение, непозволительная жадность и крысятничество при дележке добычи. Он получает несколько палочковых вербальных круция, и приказ все возместить, легко отделался. Следующий. Вот преподаватель магловедения одной из малых магических школ Англии, диплом об окончании которой лучше никому не показывать. Стоит на коленях, уставив глаза в пол. Смысл учить грязнокровок жизни маглов? Они что, родителей не видели? Приговор ясен, смерть. Но Авада Кедавра, это слишком затратно в моем состоянии. Я использую палочковое воспламеняющее заклинание. Просчитался. Если бы я был хоть в сколько-то нормальном состоянии, цель мгновенно бы сгорела в пепел, но вместо океана магии у меня была лишь лужа, цель загорелась живым факелом и начала орать, вертясь на месте. А если на меня побежит, невидимым хлыстом я наношу удар по ногам, но вместо отрезанных ног получаются просто два открытых перелома. Цель падает и продолжает выть, зал утопает в хохоте пожирателей. Особенно радостно смеется Беллатриса, прямо как девочка, получившая новую игрушку. Вскоре крик затихает. А Лили, не меняя позы, подавляет зевок и продолжает преданно на меня смотреть. Заклинание сферы иллюзий работает штатно. Я, конечно, понимаю, что я не в форме, но не до такой же степени. Хорошо, хоть мои художества списали на филигранный контроль и садизм. Растворяю тело и зову следующего. А вот и третий гость. Отряд пожирателей смерти встретился с отрядом авроров, и этот пожиратель сдался без боя. Однако его товарищи дали бой и смогли сбежать без потерь, прихватив с собой сдавшегося. По логике, либо убить, либо долго пытать, но я уже сильно подустал, и у меня есть идея лучше. Назови свой статус крови и семейное положение, говорю я. Дэвид Юм, чистокровный, женат, сын в Слизерине на 5-м курсе, отвечает он. Не помню я твоей фамилии в списке чистокровных, и где же столько чистокровных берется? Фальсифицирует, или сын двух грязнокровок, раз родители, маги, то он... чистокровный, в первом поколении, Белла, покруцать его, приказываю я. Цель кричит, корчится и теряет сознание. Вроде сейчас рождественские каникулы в Хогвартсе. Я придумал ему достойное наказание. Он и его жена станут нашими заложниками, а его сын получит метку и приказ убить Альбуса Дамблдора, директора школы чародейства и волшебства Хогвартс. Это будет хорошим наказанием. Приведите ко мне его сына, он вроде бы должен быть на каникулах. А у тебя, Снейп, появится ширма. Болтаешь с домовиками, делаешь так, чтобы тот недоумок не потравил учеников. Обыскиваешь Хогвартс, мало ли где и что младший Юм варит и когда это рванет. Пора заканчивать. С усилием вхожу в сознание Елены. Лили, готовься слово в слово повторить то, что я тебе скажу, говорю я ей. Долго я в ее разуме не продержусь, такое ощущение, что иду против течения. Клятая слабость. А теперь... когда мы обсудили основные вопросы, вспомним позавчерашние события. Елена ловила Грюма на живца, но Грюм проявил паранойю и пришел не один. Был бой, авроры потеряли 20 своих, и ей удалось сбежать. Слушайте меня, мои слуги. У меня ученица убила 20 неслабых магов, так что вы меня убить тем более не сможете. Благодаря зельям она проявила себя с лучшей стороны, но теперь ей надо подлечиться. Я лично стабилизировал ее состояние, но у меня полно дел, так что ее лечением помимо меня займется Северус, наш мастер зелий. Елена, какие ты использовала зелья? Я выпила следующее. Феликс Фелицис, отложенную боль, отложенный откат, универсальный антидот, временный антидот, чужую жертву, великое ускорение, преображение плоти, рефлексы Бога, ядовитую кровь, филин, слезы жертв, зелье всемогущества, животворящий эликсир, зелье сопротивления магии, драконьего дыхания, мопсуса, огнезащитное, охранное, умастрильное, зелье Раффорда Черного и несколько других экспериментальных, сказала она под мою диктовку. «Вы уверены, что выпили зелье Раффорда Черного вместе с зельем ядовитой крови?» – спросил Чарльз Нотт. «Вопрос хороший. Зелье Раффорда Черного вместе с зельем ядовитой крови дает взрыв изнутри. Именно поэтому я его не пил. Взрыва не было благодаря ряду моих экспериментальных составов», – ответила под мою диктовку Лили. «Северус, у меня к тебе поручение. Разберешься с зельями. Сваришь лекарство для Елены. Если она умрет, умрешь ты. Если она лишится магии, магии лишишься ты. Времени тебе месяц. Если она не восстановится за это время, будешь получать пыточные все время, на которое затянется ее возвращение в строй. По-моему, хорошее решение. Обоснование, почему Снейп вместе с Еленой, почему Елена не сражается. Заодно можно форсировать ее обучение, и Снейп будет больше времени проводить с ней и затянуть лечение. А пытки Снейпа, это я над его клятвами работаю. Сейчас я расскажу Снейпу, какие надо варить зелья и как лечить. Вы обсудите план обыска Краучи, переходящий в бой. Пошлите кого-нибудь за Юмом-младшим. Раздавал приказы я. Северус, Елена, следуйте за мной, сказал я, вставая с кресла. Мой лорд, собрания пожирателей всегда такие скучные, спросила Лили меня по ментальному каналу. Да, ответил я, прерывая связь, когда мы втроем вышли из зала, дезактивируя сферу иллюзий. Глава 22. Большая игра темного лорда. Подлинное лицо Альбуса Дамблдора. Втроем мы шли вниз. Теперь надо немного пояснить свои действия Снейпу и начать лечить Лили. Думаю, за одну ночь коррекция поведения с ней не смогла ничего сделать, а вот разоблачение выйдет достойное. Мы втроем вышли из зала собраний. Вскоре мы оказались в ритуальном зале номер 2. Я наложил чары конфиденциальности. Опять как будто гвозди в тело забиваются. Надо с ней позаставлять колдовать. Северус, проверь Елену на посторонние чары. Мне нужно знать твое мнение. Я не мог читать мысли Северуса, но предполагаю, что у него сейчас крутились в голове мысли на тему, сколько правды в словах лорда. Вот сейчас мы это узнаем. Я снял защиту с Лили, а с ней интенсивно махал палочкой, творя диагностические чары. Когда он обнаружил магическое истощение, начал хмуриться. Но мало ли, может, сама тренируется. А вот когда он нашел ментальную закладку, то посмотрел на меня. Подоплека вопроса была проста, он же попросил никаких чар на разум своей женщины. «Проверь качественно, каково твое заключение», — сказал я. Строго говоря, с ней уже проверял Лили на самом первом ее собрании. «Мой лорд, когда я проверял самый первый раз, этого на ней не было, было, но там ты был с магическим истощением, после Круциатуса, пропустил, наверное, даже я не сразу это обнаружил, а за последнее время я сломал это почти полностью». «А про что вы говорите?» – спросила Лили. «На тебе есть посторонние чары, наложенные не мной, незащитные, они искажают твое восприятие и систему оценки», – ответил я. «Правда, не успели они ничего исказить меньше, чем за день, вы наложили на меня, Империус?» Спросила она. Снейп смотрел на сцену, грязнокровка наезжает на темного лорда, и готовился закрыть ее собой от моего Круциатуса. «Но я не такой, так что вам пора менять картину мира. И что же ты обнаружил, Северус?» Поинтересовался я. «Ментальное воздействие, мой лорд. Изначальную силу не могу определить, но сейчас вероятно среднее. И многочисленные следы попыток его сломать и ослабить за последнее время. Автора воздействия определить не могу. След затерт профессионально, но ставили это воздействие явно не вы, я с вами работал и узнаю ваш почерк, это он во всем виноват», сказала Лили. Северус напрягся, то ли хотел закрыть ее, то ли еще что. «Надеюсь, ты поблагодаришь меня, когда к тебе вернется разум, сейчас ты просто кукла для чужой воли, первоначально на тебя была наложена паутина лжи, заклятие, запрещенное в 17 веке из-за его длительности, сложности и неснимаемости», делился я правдой. «Зря что ли я ищу список особо запрещенных чар, но мне удалось почти полностью его снять. Но последний удар тебе придется наносить самой. Мы поможем тебе сломать это. Северус введет тебя в транс, я подстрахую, а ты сама найдешь постороннее воздействие и уберешь его. И кто же на меня сумел незаметно это наложить? След затерт, но образ цель – это верность Альбусу Дамблдору и идеалам Гриффиндора. Это не так, так докажи. Войди в свое сознание и ничего не найди. Или сломай закладки на верность мне. Альбус не такой, сказала она. То есть он не дружил с Гриндевальдом? Спросил я. Тогда он не был преступником. Безапелляционно ответили мне. То есть Альбус правда дружил с Гриндевальдом, мой лорд? Спросил Снейп. Батильда наверняка все напутала. Ей уже 100 лет, сказала Лили. Лили, это обычная ловушка. Некто распространяет слухи, замечает тех, кто в это верит, и как минимум сообщает начальнику, а дальше в лучшем случае обливает. Ты общалась с Батильдой Бэкшот? Удивленно спросил Снейп Лили. Да, давно, ответила она. Это я увидел в памяти Батильды, а потом проверил. Легилиментя Лили, не слишком умно, будучи целью в войне, говорить с кем-то, кто распространяет слухи, порочащие того, от кого зависит твоя жизнь. Хорошо, хоть ты не усомнилась в непогрешимости Альбуса, иначе бы до встречи со мной вряд ли дожила. Хотя с твоими закладками поразительно, как ты на людей не бросалась. Вы либо сознательно искажаете факты, либо ошибаетесь. Давайте сходим к Батильде и все узнаем. Я как раз сварила большую партию веритасерума, сказала Лили. Даже не знаю, не верит мне, плохо, но это временно. А вот желание напоить старуху веритасерумом, несмотря на министерский закон, похвально. Но проблема в том, что Батильды нет. Вместо нее старший дух скорби. И напоить его веритасерумом глупо, он никак на это не среагирует. А гениальным актером старший дух скорби не является, он не сможет сымитировать реакции вроде стекленеющего взгляда. Бой, ты с ним не справишься, Лили. Северус, он в первую очередь зельевар, лет через 10-15 он станет сильным боевым магом, но сейчас он тоже не справится с Батильдой. Мое состояние могло представлять проблему, но учитывая, что я это существо призвал, могу его и отозвать в нужный момент, просто усилием воли, отдав команду. Где твой разум? Я же говорю, это ловушка, заметил я. Вы что, боитесь? Обронила она. Рефлекторно я потянулся к палочке, но остановил себя. Мне еще этими править, надо тренировать силу воли. Допустим, лошадь иногда пускает газы, но не убивать ее же из-за этого. Северус изменился в лице. Никто никогда не говорил так с лордом. Да, вот такие жертвы я несу. Бесполочковый я написал буквами в воздухе, так чтобы было не видно вне магического зрения, вот так с Самайна. Ты уверен, что она тебе нужна? Снейп закивал за спиной Лили. Тогда делаем так. Сначала ты снимаешь с себя якобы несуществующие закладки. Это приказ. Потом идем к Батильде. Интересно, что она увидит в подсознании. Это будет своего рода наведенная галлюцинация, где навеянные образы от мага-автора будут бороться с образами мага-жертвы. Я убрал с Лили защиту, она легла в рунный круг. Северус начал читать заклинание, полностью сосредоточившись на Лили. Тут главное внимание, отвлечется, в лучшем случае начинать сначала. Так что я уверен, он не видит ничего, кроме девчонки и того, что она себе представляет. Я наложил очень качественную иллюзию и заглушающие чары на угол комнаты. Снейп бы заметил, но он занят, да и глаз на затылке у него нет. Тони, Габи, позвал я. Домовики явились и преданно уставились на меня. Я их никогда не обижал, а Легилименция говорит, что они рады тому, что помогают могучему хозяину. Сделать, что ли, отделение пожирателей смерти среди домовиков? Копать умеете? Не лопатой, а магией, и чтобы быстро? Да, хозяин. На несколько кубометров грунта незаметно вас хватит? Да, хозяин. Никому никогда про это не рассказывайте. Это приказ. Так вот, слушайте, что вы должны сделать. Пов Лили. В последнее время жизнь Лили круто изменилась. Сначала был убит ее муж. Пусть смерти его она не видела, но безумный смех не оставлял сомнений. Она приготовилась к худшему и просто от отчаяния надеялась хоть как-то спасти Гарри. Но к ее удивлению, лорд пощадил ее и Гарри в обмен на службу. И теперь она – пожиратель смерти. И она не знает, что ответить на вопрос сына. Где папа? Служить убийце Джеймса, стать пожирателем смерти, что может быть невероятней. Ее воображение рисовало жуткие картины, Круциатус на завтрак, обед и ужин. Но служение темному лорду оказалось совсем не таким ужасным, отвратительным и опасным, а невероятно однообразным. Да, теперь у нее новое имя, палочка и внешность. Но практически все время она сидела и варила зелья. Причем из школьной программы, что не могло не радовать. Сам знаешь кто. Он оказался не совсем таким, как его описывали. Безусловно, он заслуживает поцелуй Дементора, но не было в нем беспричинной агрессии, гордыни и сознания собственной исключительности. Вот зачем ходить под иллюзией, внушать ужас и отвращение врагам. Во-первых, он прямым текстом сказал, что ему плевать на чистоту крови. И она находила этому все больше подтверждений. Убил чистокровного Джеймса, но пощадил ее грязнокровку, нормально относился к полукровке Снипу. Во-вторых, он изъявил желание ее обучать. Если в Ордене Феникса она пряталась под защитой мужа, то здесь ее учили. Даже несмотря на то, что она старательно это бойкотировала, чтобы не дай бог не узнать темную магию. В-третьих, сама организация пожирателей смерти. Все, что про них говорили, кроме спеси и жажды власти, ложь. Она не видела ни массовых убийств, ни пыток. И главное, она всегда считала чистокровность предрассудком. Но теперь она видела в омуте памяти бой лорда против Розье. От Розье отскакивали заклинания, он отбросил сам знаешь кого и смог чем-то ранить лорда, пожертвовав рукой. Его черная мантикора оказала достойное сопротивление и, даже без палочки и на земле под Круциатусом, он сумел организовать очень мощный взрыв. Понятно, что это наверняка какая-то запрещенная темная магия. Это было невероятно, если бы ее спросили, кто на такое способен полгода назад, она бы ответила Альбус и сам знаешь кто. Но оказывается в Англии есть как минимум два десятка магов, что так могут. Особенно поражало, что в этот список вошел ее ровесник Снейп. Первое собрание пожирателей. Встреча со Снейпом. Она правда не хотела его круциатить, но так вышло. Мерзкий предатель. Снейп. Тренировки с ним вносили хоть какое-то разнообразие. На самом первом занятии она радовалась во время учебного боя, как ее окаменеи быстро продавливают противо Снейпа. Лили получила выше ожидаемого на защите от темных искусств в Хогвартсе, но мощный шквал ее простых ударов все равно заставил противника попятиться. Сила атак ошеломила врага, заставила удивиться. Но лишь на миг. Секундная заминка молодого мастера зелий сменилась холодным сосредоточением. Ее ярко светящиеся от переполняющей энергии заклинания либо плавно отводились, либо уходили в пустоту. Каскад яростных, быстрых ударов был отражен парой кажущихся небрежными пассов. Лучшее, на что она была способна, встретилась с монолитной горой. С ней ускорился, а она наоборот замедлилась. Получила много-много разноцветных вспышек за секунду, и лишилась сознания. Следующая попытка. Вроде бы все идет хорошо, но стоило с ней наколдовать какое-то черное свечение вокруг себя, и все школьные заклинания оказались бесполезны. Неужели все, но что она способна, сражаться с мишенями? Тогда из глубины души женщины впервые поднялось черное, удушающее чувство омерзения к самой себе. Бессилие, слабость, опять не смогла. И тогда она поняла, почему запрещена темная магия. Да, она стала сильнее в последнее время, но это ничего не меняло. Как будто у нее вагон патронов и однозарядный пистолет, а у Снейпа полвагона патронов и автомат. Это разительно контрастировало с тем, как кольцо одним заклинанием сломало защитный купол во Франции, но магия крови запрещена. Одно радовало, новая палочка иногда выдавала такое, отчего даже у Снейпа волосы на голове шевелились. Сегодняшнее собрание превзошло по усыпляющему действию лекцию Бинса. 2 часа о чистой крови и заветах Салазара. Очень хотелось спать, но столь эпичное нарушение дисциплины на пустом месте ни к чему. И вот теперь, ей выдали новое задание, искать что-то у себя в голове, и пришлось выполнять.